А Денисова. Благословение и проклятие чуждого края. Том 1. Посвящается МВП. Благодаря тебе все получилось. Глава 1. Возвращение в Полесью. Мучимый сомнениями и дурными предчувствиями, Аисий возвращался домой. Белокаменный тракт впивался в лес острой спицей. Пахло влажной землей, смолой, мхами и травами. Такой родной, знакомый с детства аромат. Где-то наверху веселое пение птиц вторило монотонному шелесту листвы и скрипу необъятных деревьев. Розоватые сумерки скользили по верхушкам бело-голубых крон всеми оттенками нежности. Мирно и спокойно. Будто не было потопов. Будто не пропадали в лесу путники. Аисий шел из столицы Светмира, чтобы занять должность избранного наместника Полесии. Его шу, крупное ездовое животное, внешне напоминавшее большую бесхвостую ящерицу, наотрез отказался заходить в лес. После получаса уговоров Аисий отпустил его, и тот убежал обратно в горы. Тогда, разочарованно вздохнув, Аисий закрепил на боку меч, накинул на плечи серый плащ и пошел пешком. Как ему все надоело. Он устал и надеялся как можно скорее добраться до Иолима, столицы Полесии. А глупый шу испугался леса. С другой стороны, не так уж его тянуло домой, ведь ему там вряд ли обрадуются. И все же, чем ближе к Иолиму, тем быстрее он сможет поспать. Несмотря на неприятные воспоминания о ждавшей дома жене, он использовал технику летучего шага для ускорения. И вот, пройдя четверть пути, он внезапно заметил лежавшего в придорожной канаве демона. К величайшему сожалению Аисия, тот оказался жив. С мертвым демоном разобраться было бы куда проще, чем с живым. Тело можно оставить на месте, а потом прислать за ним кого-нибудь из города. Или испепелить и развеять прах. Но что рассуждать, когда демон жив? Аисий не привык избегать ответственности. Именно поэтому он теперь занимал должность наместника Полесии. А до этого сделался героем революции и целого поколения борющихся за свободу демонов. А до этого полковником армии Архимона и героем битв при Луале, Сректе и Керри. В общем, если он знал, как следует поступить, он поступал именно так. И это являлось как преимуществом, так и недостатком его натуры. Другой на его месте прошел бы мимо, а через 5 минут и думать бы забыл о каком-то полумертвом демоне. Но не Аисию. Тем более теперь он, как наместник, нес ответственность за все происходящее на территории Полесии. Даже за еле живых незнакомцев. Он ненавидел себя за это. Он желал быть безответственным лентяем. Ничего не делать, только целыми днями лежать в постели и смотреть в потолок. А еще лучше спать. Ну а этой мечте уж точно не суждено сбыться в ближайшее время. Раньше Аисия вполне устраивал его характер. Конечно, многие правила Светлого Царства выводили его из себя, иначе он не подался бы в революционеры. Но даже при Архимоне было достаточно законов, традиций и моральных принципов, которые Аисий считал полезными для процветания светлых демонов. Взаимопомощь входила в их число. Вот только в последние годы он все чаще злился на себя и не знал, как с этим бороться. Он надеялся, что его излечит воздух родной Полесии и здоровый многочасовой сон. Но пока ему приходилось мириться с постоянным недовольством по отношению к самому себе, ко всему миру, а теперь еще и к лежавшему у дороги демону. Когда-то синяя одежда последнего перепачкалась настолько, что сливалась с красноватой землей. Если бы не годами натренированная внимательность, наместник не заметил бы торчащую над поверхностью руку, и незнакомец так бы и остался валяться в недавно вырытой канаве. Аисий нехотя спрыгнул с дороги и наклонился над демоном. Под слоем грязи просматривалась фарфоровая кожа, длинные ресницы и аккуратные прямые брови. Коротко остриженные белые с серебристым отливом волосы выбивались из подвязанной шапки, какие носили жители горного города Гротхема. Странным образом лицо незнакомца казалось одновременно красивым и неприметным. «Серебристые волосы? Похоже, он из монов», — подумал Аиси. С тех пор, как он победил правителя Светлого Царства Архимона, множество аристократов покидало города в надежде скрыться от революционного возмездия. Но бежать в Полесью — это надо сообразить. Спрятаться от новой власти здесь, конечно, можно. Но чтобы выжить или хотя бы добраться до цивилизации, не обойтись без местного проводника. Лес в любой момент мог увести неподготовленного путника с дороги, а в чаще его ждала лишь смерть. Вероятно, и этот молодой демон стал жертвой какого-нибудь лесного духа. Бегло осмотрев его, Аисия не нашел никаких внешних повреждений. Незнакомец был крайне истощен и, видимо, лежал здесь уже некоторое время. Достаточное, чтобы его защитные барьеры ослабли, а аура почти угасла. Удивительно, что его еще не сожрали падальщики. Аисия огляделся по сторонам. Всю дорогу он слышал лишь щебет птиц в листве да шуршание крыльев, но не заметил ни движения алании и хищников среди ветвей, ни шороха грызунов в траве. Необычно. Будет ли Велле против спасения демона? Он наверняка уже признал его своей добычей. Но пока сердце бьется у незнакомца в груди, лес не может претендовать на его тело. Лес был прекрасен. Аисия искренне любил необъятные белоснежные стволы, бело-голубую листву, приятные ароматы весенних цветов и пение разноцветных птиц. Но с каждым годом здесь становилось все опаснее. Появлялись новые монстры. Духи перестали защищать демонов, наоборот, заманивая их в ловушку и соблазняя сойти с проверенного пути. «Но нет», — решил наместник. «Если бы Велле претендовал на этого демона, я бы вообще его не увидел. Его давно бы утащило под землю или съели бы падальщики да насекомые. Может быть, лес, наоборот, защитил его?» Наместник утомленно вздохнул. С каждым годом Велле все сложнее понять. Аисий вытянул демона из канавы, ухватив за руки. Он проклинал Полесью с ее ограничениями духовных сил. Ему придется нести незнакомца на спине до самого Иолима, тогда как в любом другом месте Светмира он мог бы с легкостью воспользоваться силой мысли. А еще проще — долететь до дома или переместиться. Аисия помнил те времена, когда и здесь не существовало никаких ограничений для демонических сил. Местные жители летали, перемещались, пользовались магическими повозками. В городах даже работали общественные порталы. Но несколько десятилетий назад, после жестокой войны между местными жителями и армией Архимона, все изменилось. Тогда попытка Полесья выйти из-под гнета властей и остановить губительное использование Архимоном местных ресурсов не увенчалась успехом. Полесья так и осталась в подчинении столице Светлого Царства, однако сделалась центром революционного движения. А вот Вечных разозлили потоки отрицательной энергии, вызванные убийствами многочисленных демонов. Они и воздвигли неудобные барьеры в своих владениях. Вечные не любят кровопролития. Хотя сам Аисия обладал достаточной силой, чтобы взлететь, несмотря на блоки, использование этой силы всегда вызывало в его организме отклик в виде болей и еще большей усталости, от которых приходилось избавляться долгим отдыхом и медитациями. Проще дойти пешком. Аисия приоткрыл веко незнакомца. Синюю радужку будто заволокло туманом. «Похоже на отравление сомникой», — подумал наместник, отметив посиневшие губы незнакомца. «Нужно найти горчий лист». От вызванного опасной ягодой сна еще никто не пробуждался самостоятельно. Вот поэтому чужакам нельзя оставаться в Полесье одним. Здесь практически не росло съедобных растений, а употребление местных плодов так или иначе приводило к печальным последствиям. На месте путника Аисия постерегся бы даже дотрагиваться до большинства из них. Чтобы немного согреть окоченевшего демона, Аисия укутал его в свой плащ. Под ним он носил длинные светлые одежды. Еще недавно белый цвет был прерогативой представителей высших сословий. Но теперь, во времена свободы и равенства, он стал доступен всем и особенно полюбился героям сопротивления. Ростом незнакомец был пониже наместника, а его худощавое телосложение пришлось очень кстати. Тем проще будет донести его. Аисия перекинул демона через плечо, предварительно убрав назад завязанные в нескольких местах длинные волосы. Черные волосы и глаза всегда выделяли его среди белокурых светлых демонов, Лары, и часто вызывали у окружающих вопросы о его происхождении. Не было ли среди предков Аисии темных демонов? Раньше в ответ на такие вопросы он с удовольствием объяснял свою родословную до 10 поколений, после чего проводил демонстрацию управления светлой энергией. Вопрошавший считался везунчиком, если оставался жив. Однако в последнее время Аиси стал настолько известен, что все меньше демонов смели с ним связываться. И потом почти все жители Светмира знали его биографию наизусть. Наместник с легкостью нес исхудавшего незнакомца и почти забыл о нем, увлеченный собственными мыслями. Он не был дома больше 10 лет. «Его дети, наверное, повзрослели», — размышлял он, пытаясь посчитать, сколько им теперь лет. Дочке 8, а сыну 10 кварт, совсем уже большие. В бездонных карманах наместника лежали подарки для них. Но он сомневался, что дети так легко простят его длительное отсутствие. Вряд ли Наята обрадуется ему. Да он и не ждал от встречи с супругой ничего хорошего, кроме развода. Аиси уловил в воздухе горьковатый запах и присмотрелся к зарослям в надежде найти нужное противоядие. Сходить с дороги было довольно опасно, хотя вряд ли Велли захочет навредить ему. В этом месте как раз оказался мост через канаву, сплетенный из множества гибких ветвей. За ним виднелась небольшая поляна. Только, несмотря на усилившийся запах, нужной травы там не росло. «Что за странный мост?» — подумал Аиси. «Кем он создан?» «Демоны не посмели бы сплести такой». Да и не смогли бы. Он растет из самой земли. Неужели его создал Велли? Аисия прошел мимо подозрительной переправы. Раньше он без сомнений перешел бы через сплетенный Велли мост. Но сейчас опасался попасть под влияние лесных духов и остаток жизни блуждать по чащобе в поисках выхода. Градоначальница Иолима держала его в курсе всех дел. Она не раз писала, что в лесу происходят странности, и настаивала на скорейшем возвращении наместника. Твердила, что вечные сошли с ума. Велли даже убил несколько адептов собственного культа. Точнее, они пропали в лесу, а тел найти не удалось. Разве это можно назвать нормальным поведением для бессмертного? Обычно они держались от демонов в стороне, и уж тем более не стали бы вредить собственным мудрецам, а наоборот, защищали их. Внимательно присматриваясь к светло-голубой траве на обочине, Аисия преодолел значительный отрезок пути, пока, наконец, не заметил нужное растение. Он бережно уложил демона на край дороги, сорвал несколько листочков и попробовал их на вкус. «Тебе повезло, незнакомец», — сказал он, доставая из кармана фляжку с водой. «Возможно, ты даже выживешь». Демон не отреагировал. Аиси разорвал листочки, отчего те посинели, и скатал их в небольшой шар. Затем он приподнял незнакомца за плечи, вложил ему в рот получившееся снадобье, влил немного воды и заставил проглотить. Льё очнулся от голода и ноющей боли во всем теле. Первое, что он увидел, разомкнув веки, россыпь звезд на фиолетовом небосводе, таких ярких, каких он в жизни не встречал. Льё постепенно осознал, что укутанный в теплую шерстяную ткань лежит на чем-то твердом и холодном, вроде каменной мостовой. Воздух полнился приятным ароматом травы и леса. Было душно, тихо. Льё плохо соображал и никак не мог вспомнить, как он здесь оказался. И где это здесь? Он повернул голову. Движение вызвало острую боль в темени, и он поморщился. От этого заболел еще и лоб. «Мать твою!» — выдохнул он. «Не двигайся!» — раздался незнакомый голос. «Ты наелся сомники, сонных ягод, и долго спал. Нужно полежать спокойно. Вот, попей». Демон приподнял Льё за плечи и напоил из фляги. Никогда еще вода не казалась ему столь вкусной. От незнакомца исходил запах дыма и жженных цветов лафады, ассоциировавшийся у Льё со столичными улицами. «У меня больше нет воды». Лица демона рассмотреть не удалось, но голос его звучал неестественно ровно, будто он скрывал истинные эмоции. «Когда тебе станет лучше, найдем безопасный источник, если здесь такие остались. А пока постарайся не двигаться. Как только яд уйдет из крови, боль исчезнет вместе с ним». Демон вновь уложил Льё на холодные камни, а сам устроился где-то рядом. Льё не смел шевельнуться, чтобы посмотреть, боясь, что голова заболит еще сильнее. Вскоре он снова провалился в сон. В следующий раз он очнулся в еще менее удобном положении. Кто-то нес его, перекинув через плечо и придерживая за ноги. Руки Льё болтались во все стороны, а голова раскалывалась от тряски. Несший его демон двигался очень быстро. Льё не смог сдержать возмущенного стона. Несколько бранных слов сорвалось с его губ. Тогда демон остановился и аккуратно опустил его на землю. Льё понадобилось несколько мгновений, чтобы заставить ноги держать вес тела. Пришлось опереться о незнакомца, чтобы не упасть. Тот поддержал его твердой рукой. «Ты очнулся. Очень вовремя», — сказал его спаситель, освобождая лицо Льё от тени капюшона шерстяного плаща. Льё осмотрелся. Они стояли в высокой траве на склоне холма. Звезды все так же украшали фиолетовое небо. «Потоп», — сказал незнакомец, указывая вниз. «Дорогу начало затапливать, и мне пришлось унести тебя наверх. Если вода достигнет вершины, полезем на дерево». У подножия холма и правда поблескивала спокойная поверхность воды, а на его вершине росло огромное старое дерево с белым стволом, раскидистыми ветвями и редкой синеватой листвой. Льё перевел взгляд на своего благодетеля, высокого демона с черными волосами и решительным, сосредоточенным выражением лица. «Аисио». Льё приоткрыл рот от изумления и страха и резко убрал руку с груди своего спасителя. Захотелось убежать, но у него не было сил, да и вода его не пропустила бы. Очевидно, его отчаяние не укрылось от Аисия, но тот правильно истолковал его. Наместник успокаивающе похлопал его по плечу. Льё пришлось сдержать порыв уклониться от прикосновения и отскочить в сторону. «Да ты не бойся», — произнес Аисио все тем же безжизненным тоном, несколько не вязавшимся с его поведением. «Вряд ли уровень воды поднимется выше средних веток. Я помогу тебе залезть на верхушку дерева, если понадобится. Можешь идти? Если нет, я тебя донесу». Льё совсем не мог говорить. В горле пересохло, а голос пропал от страха. Этот демон спас его или похитил? И если последнее, то почему он так дружелюбен и заботлив? Что ему нужно? Льё постарался сдержать дрожь и собрал волю в кулак, чтобы покачать головой в знак отказа от предложения понести его. Лучше он споткнется, упадет, скатится по склону и утонет в темной воде, чем позволит этому убийце дотронуться до себя. Этому мерзавцу и предателю, великому воину свободы, Аисия из Иолима.